Однако Душка эту теорию отвергал. Душка считал себя на голову выше всех, одним из избранных, гордым, доблестным. Его семья жила на восточном побережье, понимаете? В Фалмуте, где в 1966 году еще действовали 50 с лишним голубых законов пуританских времен. Что-то произошло с его семьей, что лишило их подобающего статуса, словно в старинной мелодраме. Но Душка все еще одевался, как выпускник фалмутовской самой престижной школы. На лекции являлся в блейзере, по воскресеньям надевал костюм. Трудно было бы найти более полную противоположность Ронни Мейлфанту с его трущобной манерой выражаться, его предубеждениями, его блестящим умением жонглировать цифрами. Когда они шли по коридору, было прям-таки видно, как Душка пугливо сторонится Ронни, чьи рыжие волосы падали на лицо, которое словно старалось убежать само от себя, да нельзя, выпуклый лоб, почти отсутствующий подбородок. А между ними располагались глаза Ронни, всегда с засохшими выделениями в уголках, и нос с постоянной каплей на кончике, не говоря уж о губах, до того красных, что они казались намазанными чем-то дешевым и ярко-вульгарным, купленным со скидкой по случаю распродажи. Душке Ронни не нравился, но Ронни не был единственным объектом его неодобрения. Душке вроде бы не нравился никто из ребят, которых ему полагалось опекать, как старость. Нам он тоже не нравился, а Ронни его просто ненавидел. Неприязнь Скипа Кирка была пронизана презрением. Он участвовал в РОЦ с Душкой, то есть до ноября, когда Скип решил не продолжать курса, и говорил, что Душка ни на что не годится, кроме как целовать жопу. Скип, который чуть был не попал в бейсбольную команду штата, когда окончил школу, имел острый зуб на старосту нашего этажа. Душка, — говорил Скип, — не выкладывается. Самый страшный грех в глазах Скипа. Ты обязан выкладываться, даже если сдаешь свиньям помои. Все равно, бля, выкладывайся. Я не любил Душку, как и все. Я готов мириться со многими человеческими недостатками, но самодовольных скотов не терплю. И все-таки я испытывал к нему долю сочувствия. Он был лишен чувства юмора, а это, на мой взгляд, калечит не менее того, что искалечило ноги Стоука Джонса. По-моему, Душка и самому себе не очень-то нравился. «А Дивзи вопроса не встанет, если он не найдет виноватого», — сказал я Нату. «А если даже и найдет, не думай, чтобы декан Гарретсен согласился наложить его забритвенный крем на двери старост». Однако Душка умел быть убедительным. Пусть он утратил статус, но тем не менее сохранял нечто, свидетельствовавшее, что он все еще принадлежит к верхнему слою. Естественно, для всех нас это служило лишней причиной не терпеть его. Скип прозвал его «трусца», потому что во время тренировок по программе РОЦ он не бежал по дорожке во всю силу, а больше трусил. «Ну, раз это не ты, — сказал Нат, — я чуть был не расхотался. Нат Хоппенстед сидит в одних трусах и шапочке. Грудь у него совсем детская, узкая, безволосая, в веснушках. Нат проникновенно глядит на меня поверх грудной клетки из выпирающих хрупких ребер. Нат в роли отца. Понизив голос, он сказал, «По-твоему, это Скип?» «Нет. Если уж гадать, кто на этом этаже мог решить, будто покрасить дверь старосты кремом для бритья такая уж отличная штука, я бы сказал, Ронни Мейлфант, в яблочко». Я нацелил в Ната палец пистолетом и подмигнул. «Я видел, как ты шел к Франклину с этой блондинкой», — сказал он. «С Кэрол очень хорошенькая». «Просто для компании», — сказал я. Нат в трусах и шапочке ухмыльнулся, словно показывая, что его не проведешь. Возможно, он был прав. «Да, она мне нравилась, хотя я почти ничего не знал о ней, так что она из Коннектикута. Из этого штата работающие студенты были редкостью.